«Да, хорошо, передам». Натали положила трубку и сказала: «Кажется, твое волонтерство закончилось. Они не очень рады, что ты разгуливаешь где хочешь. Собрались вызывать жандармов. Я тебе рекомендую уйти через центральный вход. Наш администратор очень стервозная. Если можно подгадить, она это точно делает. Лучше выходи прямо отсюда». Ирен ушла, думая о своей неудаче. Как попасть в клинику третий раз, чтобы поговорить с пациентом, она не знала. Гудок. Еще один. «Не берет», — подумала Натали. «А лучше бы тебе взять трубку, любимый». Словно послушавшись, он, наконец, ответил: «Моя сладкая булочка соскучилась. Ты просто не поверишь, что я узнала. Оказывается, кое-кто сует свой носик в дела моего будущего мужа». «Хм, кто же?» «Расскажу за ужином. Заедешь за мной?» Глава 32. «Меня не хотят здесь видеть. Мне 100% не светит здесь работать. Почему бы не уйти прямо сейчас? Ван Синь, будем честны, намного умнее меня. Может, именно такие и должны двигать науку. Я ничего не добилась. Я ноль». Мысли в голове Ирен парализовали ее желание вообще что-либо делать. Настоящим потрясением для нее была сегодняшняя СМС-ка в телефоне Марата, которую она с дуру прочла. Чтобы как-то отвлечься, она собирала ответы от докладчиков, которые пришли ей на почту. Как она и ожидала, подобная формулировка дала ей ответы по каждому выступлению. Слабые места доклада, его сильные стороны, аргументы и ссылки на исследования. «Неужели так быстро?» — удивилась мадам Би, когда Ирен принесла ей отчет. «Все уже у вас на почте». «Можешь ведь, когда захочешь». Ирен посмотрела на нее пустым взглядом и даже не стала ничего отвечать. Ни сил, ни желания разговаривать не было. «Вы не выспались сегодня? Плохо выглядите. Идите домой. Толку от вас такой уставшей все равно не будет. Завтра в 9 совещание». Через полчаса Ирен уже была дома. Надела удобные хлопковые штаны, собрала волосы в пучок и заварила чай. Даши не было, а давящая тишина была невыносима, и она позвонила своей подруге Элен. «Элен, у тебя был первоклассный ром». «И тебе привет. Что-то случилось?» «Нет», — почти взвизгнула Ирен, а потом, кашлянув, добавила нормальным голосом: «Нет, все нормально. Просто хотела...» «Напиться?» «Ну, не то чтобы прям напиться. У тебя есть планы на этот вечер?» «Так, у тебя что-то случилось, да?» Ирен молчала, потому что не смогла сдержать нахлынувшие слезы. «Эй, ты там плачешь, что ли? Я закрываюсь через час, уберусь и приеду, ладно?» Элен была молодой женщиной, как и Ирен, сделавшей себя сама. Родившись в очень неблагополучном районе Марселя, она знала своего отца только по письмам из тюрьмы. Она росла в криминальном районе, ее перспективы были туманны, но она очень хотела вырваться из этой безысходности, и ей это удалось. Сейчас она живет в Сен-Карно. У нее маленькая кофейня на 3 столика, и она работает там и официантом, и кондитером, и уборщиком. Но она ни от кого не зависит, ведет правильный образ жизни, и, что самое важное, она еще никого не убила. Если бы она осталась в Марселе с братьями, возможно, стала бы одной из них. Но этого Элен совсем не хотела. Через пару часов она уже приехала с бутылкой рома в руке. В гостиной уже сидели Ирен и Даша. «Меня кто-то введет в курс дела?» — спросила Элен. «Марат оказался мразью», — объяснила Даша. «Не говори так», — запротестовала Ирен. «Еще какой!» — подтвердила Даша. «Оказывается, эта тварь спала с какой-то девахой, пока он ходил на свидание с нашей девочкой». Даша объяснила ситуацию Элен, умудряясь одновременно и жестикулировать, и рассказывать, и наливать то вино, то ром. «Стоп! Я не поняла. Марат переспал с девицей, когда ты с ним ходила на свидание?» «Ну, не совсем. Это было не свидание. Мы просто случайно встретились на вечеринке». «Слушай, это было почти свидание», — поправила Даша. «Я же была там. Да там все гости, кто еще не был пьян, говорили о том, что Марат с девушкой обжимался на диване». «А ты там что делала?» — уточнила Элен. «Это была вечеринка моей подруги. Она праздновала свой третий развод. Все происходило у нее на вилле. Там наша девочка встретилась с Маратом, и они слегка пообжимались». «Ты так говоришь, как будто я первый раз его только там и увидела». «Нет, ты уже была с ним знакома», — соврала Даша во имя их дружбы. «Только имени его не знала». «В смысле не знала его имени?» Элен громко захохотала. «Если я правильно поняла все это дерьмо, над которым вы сейчас рыдаете, то ты встретила парня, первый...» «Второй», — поправила Ирен. «Второй раз в своей жизни», — согласилась Элен. «Пообжималась с ним на диване, но не дала ему. И он трахнул кого-то еще». «Элен», — с укором сказала Даша. «Нет, ты не понимаешь», — вмешалась Ирен. «Давай я объясню. Он встречается с девушкой, но я об этом не знаю. Нас тянет друг к другу. Он предлагает мне позавтракать и поужинать, и все такое. Мы целуемся так,